скандалили, дрались, дверями хлопали, мебель ломали. Я не знаю, что они там делали, но нам было жить некомфортно рядом. Делали замечания, но это все бесполезно. Там непрошибаемые два человека совершенно. То есть она такая же, как он. И в лифте я делала ей замечания. Она говорит, не ваше дело, и все. Но это ее проблема была, царство небесное, конечно. Ну, они одинаковые. Они... 2021 год. Новосибирск. Панельный дом на улице Кашурникова. На четвертом этаже располагается двухкомнатная квартира, которую в течение нескольких месяцев арендовали 19-летний Федор Хижин и его девушка Анастасия. 7 марта для них должно было стать особенным днем. Анастасии исполнялось 17 лет. Друзья пары знали, что в этот день их ждут в гости. Около полудня один из приятелей поднялся к квартире. Подойдя к двери, он обнаружил, что она не заперта. Внутри стояла полная тишина. Не слышно было ни музыки, ни голосов. Молодой человек переступил порог и оказался в прихожей. В глаза сразу бросились бурые потеки на светлых обоях и полу. Следы были свежими и тянулись длинной полосой в сторону жилых комнат. В спальне гость увидел Анастасию. Девушка лежала неподвижно в окружении многочисленных пятен крови. Прибывшие позже медики и полиция зафиксируют десятки колото-резанных ран на лице, шее и груди. На месте происшествия отсутствовали следы борьбы у входа, что указывало на то, что нападавший находился внутри или имел свободный доступ в помещение. Федора Хижина в квартире не было, как и его личных вещей. Тишина в комнатах нарушалась только звуковыми сигналами смартфона, на который продолжали приходить поздравления с днем рождения. Криминалисты, приступившие к детальному осмотру спальни, зафиксировали точную локализацию и характер повреждений. На теле погибшей насчитали 85 ножевых ранений. Более 40 ударов пришлись на область шеи и головы. Остальные были распределены по лицу, грудной клетке и рукам. Характер пятен крови на постельном белье и положение тела позволили восстановить механику нападения. Первые ранения были нанесены, когда девушка находилась в горизонтальном положении и не ожидала агрессии. Позже эксперты отметят наличие на кистях следов, характерных для попыток закрыться от лезвия. Однако большинство ударов были нанесены уже в момент, когда сопротивление стало физически невозможным. Орудие убийства на месте обнаружить не удалось. Кухонный нож исчез вместе с подозреваемым. При проверке личного имущества в квартире был составлен список пропавших ценностей. В него вошли ноутбук и 7-й айфон, принадлежавшие девушке. Из кошелька, находившегося в сумке в прихожей, исчезли наличные. Оперативная проверка банковских транзакций выявила, что через мобильное приложение со счета убитой на карту Хижина была переведена сумма в размере 3000 рублей. Эти действия указывали на то, что после совершения преступления нападавший сохранял способность к планированию. Он методично обыскивал квартиру, собирал ликвидную технику и занимался выводом денежных средств. Параллельно начался поквартирный обход дома. Соседи подтвердили, что около 2 часов ночи из-за стены доносились крики и грохот ломающейся мебели. Однако звонков в экстренные службы не зафиксировано. Жильцы пояснили, что шум в этой квартире был системным. Пара регулярно конфликтовала. Звуки ударов и падения предметов стали привычным фоном жизни подъезда. Считая происходящее очередной бытовой ссорой, соседи решили не вмешиваться, что обеспечило преступнику несколько часов форы. Пока на месте работала следственная группа, правоохранителям начали поступать сообщения от знакомых пары. Оказалось, что в это же время подозреваемый рассылал в мессенджерах фотографии тела и вступал в диалоги с приятелями. В одной из таких переписок он прямо признался, что использовал тупой нож, из-за чего Анастасия умирала в течение 5 минут. На вопрос о причинах Хижин ответил коротко – ему нужны были деньги, чтобы догнаться. Стало очевидным, что подозреваемый находится под воздействием запрещенных веществ и, несмотря на совершенное, продолжает поддерживать активность в сети, не пытаясь скрыть факт своего участия. Личность погибшей в официальных протоколах значилась как Анастасия Прокудина, однако в цифровой среде она закрепила за собой псевдоним Лермонтова. За пределами квартиры на улице Кашурникова ее образ складывался из характеристик студентки колледжа, которая после получения диплома планировала продолжить обучение в университете. Знакомство с Федором Хижиным состоялось в стенах общеобразовательной школы. На тот момент Настя была ученицей 8 класса, а ее будущий сожитель 10-го. После смерти отца воспитанием девушки занималась мать, которая безуспешно пыталась предотвратить ее ранний переезд. Сразу после достижения 16-летия Анастасия прервала любые попытки родственников вернуть ее в семью и окончательно обосновалась на арендованной площади вместе с Хижиным. Цифровой след Насти в социальной сети раскрывал сторону жизни, скрытую от официальных биографий. В то время как знакомые описывали ее как открытого человека с тонким чувством юмора, ее микроблог наполнялся контентом, прямо указывающим на радикальную трансформацию образа жизни. Публикации содержали систематические упоминания алкоголя, фотографии с сигаретами и обсуждение опыта употребления запрещенных веществ. Там же Анастасия делилась планами по созданию аккаунта на специализированной платформе для платного распространения фотографий и видео откровенного характера. Этот виртуальный дневник стал местом, где фиксировались детали быта, который с каждым месяцем становился все более небезопасным. К началу 2021 года тональность сообщений в сети изменилась. На смену бытовым заметкам пришли публикации, в которых Анастасия прямо называла себя жертвой психологического и физического насилия. Она фиксировала случаи агрессии, выкладывала снимки гематом на запястьях и открыто писала о тяжелой зависимости своего партнера. Несмотря на это, в реальном мире девушка продолжала поддерживать видимость стабильности, регулярно посещала занятия в колледже и поддерживала связь с семьей, которая продолжала полностью обеспечивать ее существование, включая оплату аренды квартиры и покупку личных вещей. Мать Насти регулярно предпринимала попытки убедить дочь вернуться домой, но девушка категорически отказывалась от помощи, скрывая масштабы конфликтов. Разрыв между физической реальностью, где она оставалась финансово зависимым подростком, и цифровой средой, где транслировался опыт деструктивной взрослой жизни, сохранялся вплоть до трагического финала в день ее 17-летия. Федор Хижин, родившийся в 2002 году, рос в условиях, которые его близкие позже назовут эмоциональным вакуумом. Несмотря на наличие сестры Дарьи, глубокой привязанности между ними не возникло. Разные матери и значительная разница в интересах привели к тому, что Федор проводил большую часть времени в одиночестве за компьютером. В подростковом возрасте окружающие характеризовали его как человека-камня, замкнутого, лишенного внешней эмоциональности и склонного к полной изоляции от сверстников. Его личность формировалась в среде, где реальное общение заменялось виртуальным миром, что позже наложило отпечаток на его манеру взаимодействия с людьми. Перелом произошел в 16 лет, когда Хижин начал систематически употреблять алкоголь на вечеринках, что быстро переросло в зависимость. Родители, осознавая проблему, пытались решить ее радикальным методом – сменой окружения. Перед окончанием школы для Федора была приобретена квартира в Санкт-Петербурге, а сам он должен был подготовиться к поступлению в местный вуз. Однако Хижин полностью проигнорировал подготовку к экзаменам и в итоге провалил все вступительные испытания, не сдав ни одного профильного предмета. Путь к высшему образованию и переезду в другой город оказался закрыт, и Федор остался в Новосибирске без четких жизненных ориентиров. Единственным доступным вариантом трудоустройства для него стала работа кассиром в сетевом супермаркете «Магнит». Социальные сети Хижина этого периода превратились в хронику социального падения. В своих постах он открыто выражал ненависть к трудовым будням, жаловался на низкий заработок и публиковал контент, не скрывающий его пристрастия к запрещенным веществам. Его цифровой образ был лишен какой-либо эмпатии к окружающим. Даже редкие посты, адресованные Анастасии, носили покровительственный и циничный оттенок, исключающий традиционные проявления чувств. Постепенно Хижин начал терять старые связи. Даже лояльные к нему знакомые стали называть его поведение странным и антисоциальным. Он все глубже уходил в состояние апатии, которое прерывалось только вспышками агрессии на почве абстиненции. К моменту совместного проживания с Настей на улице Кашурникова его личность была практически полностью деформирована зависимостью. Хижин рассматривал свою работу лишь как досадную необходимость, а деньги подруги – как способ обеспечения своих привычек. Все ценные вещи, попадавшие к нему в руки, включая подарки Анастасии, становились товаром для ближайшего ломбарда. Его жизнь свелась к простому алгоритму – поиск денег, приобретение дозы и последующая изоляция в стенах двухкомнатной квартиры. Летом 2020 года семья Хижина предприняла попытку радикального вмешательства в его образ жизни. Федора направили в частный реабилитационный центр, специализирующийся на лечении тяжелых зависимостей. Учреждение позиционировало себя как закрытое заведение с жесткой дисциплиной, что на тот момент казалось родителям единственным действенным способом разорвать его связи с деструктивным окружением. Однако выбор пал на организацию, работавшую вне правовой поля и использовавшую методы, далекие от медицинской практики. В августе 2020 года деятельность этого центра была пресечена в ходе штурма, проведенного силовыми структурами. Основанием для операции стали многочисленные заявления бывших пациентов о похищениях и незаконном лишении свободы. В ходе расследования выяснилось, что в заведении практиковали изъятие паспортов, людей запирали в подвальных помещениях и удерживали силой, без их согласия. На момент прибытия правоохранителей в здании находилось 40 человек. Часть из них отказалась выдвигать претензии к администрации, заявив, что условия их устраивают. Однако остальная часть пациентов, среди которых был и Федор, немедленно подписала заявление о нарушении их прав и пожелала покинуть территорию центра. В общей сложности курс лечения Хижина продлился всего 20 дней. Вернувшись домой в конце августа, он представил ситуацию как личное освобождение и убедил родственников в том, что пережитый опыт заставил его полностью отказаться от употребления веществ. Используя этот аргумент, Федор добился от родителей согласия на оплату отдельного жилья. Было поставлено единственное условие – он должен был найти постоянную работу. Хижин формально принял эти правила и осенью 2020-го устроился кассиром в супермаркет. Этот период стал решающим для переезда Анастасии. Видя возвращение Федора и его трудоустройстве признаки нормализации жизни, девушка окончательно проигнорировала протесты матери и перевезла вещи в ту самую квартиру на улице Кашурникова. Для внешнего мира ситуация выглядела как начало самостоятельной жизни молодой пары. У них была финансовая поддержка родителей и работа. Однако на деле отсутствие полноценной реабилитации и сохранение прежних привычек Хижина превратили арендованную квартиру в изолированное пространство, где контроль со стороны взрослых был полностью утрачен. Именно в эти месяцы была заложена основа для затяжного конфликта, который соседи позже назовут «привычным шумом за стеной». В конце осени 2020-го быт в двухкомнатной квартире окончательно приобрел черты паразитарной системы. Зарплата кассира, которую получал Хижин, не покрывала даже базовых потребностей при его уровне зависимости. Основным финансовым ресурсом пары стала мама Анастасии, которая ежемесячно переводила деньги на оплату аренды жилья и содержание дочери. Федор фактически переложил ответственность за свое существование на несовершеннолетнюю девушку, одновременно с этим изымая из домашнего бюджета любые свободные суммы на приобретение доз. Внутренний распорядок жизни на улице Кашурникова начал диктоваться ломбардным циклом. Из квартиры один за другим исчезали личные вещи Анастасии. Золотые украшения, подаренные родственниками, и мобильные гаджеты систематически сдавались под залог для получения быстрых наличных. Каждый раз Хижин аргументировал это временными финансовыми трудностями, обещая выкупить имущество позже. Однако техника в дом не возвращалась. По свидетельству окружения, Анастасия знала о судьбе своих вещей, но продолжала верить его объяснениям, оплачивая текущие счета из переводов матери. В начале 2021 года финансовая агрессия Хижина вышла за пределы квартиры. Воспользовавшись доверием сестры Дарьи, он убедил ее оформить на свое имя микрозайм в размере 10 тысяч рублей, пообещав закрыть долг самостоятельно. Получив деньги, Федор перестал отвечать на звонки и начал игнорировать сообщения сестры. Этот инцидент привел к окончательному разрыву отношений внутри семьи Хижиных. Дарья, осознав масштаб обмана, напрямую связалась с Настей и раскрыла ей правду о долгах брата и его продолжающемся употреблении. С этого момента информация о том, что исцеление Федора было фикцией, стала известна всем близким, включая мать девушки. Друзья Насти, видевшие систематическую пропажу ценностей, предлагали ей обратиться в правоохранительные органы или немедленно прекратить сожительство. Звучали предложения заявить о кражах, чтобы Хижина привлекли к ответственности, что могло бы стать легальным способом его выселения. Анастасия отвергала эти советы, транслируя окружающим убежденность в том, что ситуация стабилизируется. Хижин, в свою очередь, начал усиливать контроль. Он ограничивал ее контакты с теми, кто открыто критиковал его образ жизни и нагнетал атмосферу внутри квартиры. К весне 2021 года финансовая эксплуатация в паре стала нормой, а любые попытки Анастасии ограничить доступ к деньгам приводили к немедленным вспышкам физической агрессии. За 3 недели до событий в квартире на Кашурникова характер взаимоотношений в паре претерпел изменения, зафиксированные окружением и цифровыми архивами. Друзья Насти начали отмечать резкую эскалацию конфликтов, которые вышли за пределы бытовых споров о деньгах. В этот период на имя девушки стали поступать анонимные угрозы через социальные сети и мессенджеры. Несмотря на скрытые номера и подставные аккаунты, близкий круг общения Насти связывал эту активность непосредственно с Хижиным, который в это время фактически прекратил скрывать свое агрессивное состояние от посторонних. 14 февраля 2021 года, за 3 недели до гибели, Анастасия получила специфическое послание. Вместо традиционного поздравления ей была подброшена анонимная записка с текстом «Ты умрешь». Девушка не стала скрывать этот факт и опубликовала фотографию послания в своем микроблоге. Этот инцидент не привел к обращению в полицию или разрыву отношений, однако стал документально подтвержденной точкой начала открытого психологического давления. Окружение пары позже подтвердит, что именно в середине февраля Хижин начал демонстрировать поведение, которое знакомые назвали подготовкой к финалу, хотя внешне пара продолжала планировать празднование предстоящего дня рождения Насти. Накануне трагедии, 6 марта, Анастасия совершила действие, вызвавшее масштабный резонанс в цифровой среде. В своем твиттере она опубликовала пост, в котором публично разоблачила измену Хижина. В тексте сообщения утверждалось, что Федор, находясь в состоянии сильного опьянения, вступил в интимную связь с мужчиной. Публикация содержала детали, которые в молодежной среде Новосибирска считались максимально унизительными для репутации. Пост мгновенно разошелся по сети, собрав сотни комментариев и репостов, что сделало частный конфликт достоянием общественности за несколько часов до роковой ночи. Реакция интернет-сообщества на это заявление была неоднозначной и бурной, что создало дополнительное давление на обоих участников конфликта. Пока в сети шло активное обсуждение ориентации и поступков Хижина, в реальном пространстве квартиры на Кашурникова ситуация накалялась. Соседи зафиксировали, что вечером 6 марта уровень шума за стеной превысил обычные показатели. Крики не прекращались в течение нескольких часов. Публичное унижение стало катализатором, который окончательно разрушил остатки коммуникации между сожителями, переведя конфликт в стадию физического противостояния. К полуночи 7 марта цифровая активность Анастасии прекратилась, а Хижин перестал отвечать на звонки родственников. Информационное поле вокруг пары было максимально перегрето обсуждением утреннего поста. Однако за дверями арендованной квартиры наступило временное затишье. Все участники событий находились внутри помещения. Последним зафиксированным действием в сети перед совершением преступления стало прочтение Федором комментариев к посту Анастасии, что зафиксировали эксперты при анализе истории браузера его мобильного устройства. Утром 7 марта Федор покинул квартиру. С собой он забрал ноутбук и 7-й айфон Анастасии. Первым пунктом его маршрута стали комиссионный магазин и ломбард. За компьютер он выручил 7000 рублей. Смартфон также был принят под залог. Имея на руках наличности, ранее переведенные с карты девушки 3000 рублей, Хижин направился к выезду из города. Его целью был город Кемерово, где проживала его знакомая. Федор забронировал место в попутном автомобиле через сервис райдшеринга. На загородной трассе в сторону Кузбасса легковой Hyundai, в котором Хижин ехал в качестве пассажира, попал в аварию. Пока водитель попутки пытался оценить повреждения, Федор, опасаясь появления патрульных экипажей, немедленно покинул место столкновения. Оставив поврежденную машину, Федор вышел на обочину и начал останавливать проходящий транспорт. Его подобрал водитель больше груза. Дальнобойщик, не осведомленный о событиях в Новосибирске, согласился подвести попутчика до места назначения. В пути Федор продолжал поддерживать связь со своей кемеровской знакомой, отправив ей фотографию с места аварии как подтверждение задержки. Пока Хижин находился в кабине грузовика, сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске уже установили личность девушки, к которой он направлялся. Оперативники связались с ней по телефону. Известие о том, что Федор причастен к смерти Анастасии, стало для нее новостью, после которой она сразу согласилась на сотрудничество. Девушка переслала следствию полученный от Хижина снимок с места ДТП. Этот файл с метаданными и визуальными привязками к местности позволил полиции подтвердить его текущее положение на трассе в режиме реального времени. По указанию сотрудников МВД, знакомая Хижина назначила ему встречу. Местом был выбран один из крупных торговых центров Кемерово, а не ее домашний адрес. Хижин подтвердил, что принял предложение. В момент появления у входа в торговый комплекс он был блокирован группой захвата. Сопротивление задержанный не оказал. С момента обнаружения тела Анастасии до задержания подозреваемого в другом регионе прошло всего 4 часа. Под конвоем Хижина начали этапировать обратно в Новосибирск для проведения первых допросов. В кабинете следователя Хижин сразу приступил к даче признательных показаний. Он отказался от услуг адвоката по назначению на первом этапе и детально описал последовательность своих действий в квартире. В качестве основной причины случившегося Хижин назвал затяжной личный конфликт, переросший в потасовку. По его словам, вербальный спор привел к применению холодного оружия, которое он заранее взял на кухне. Следствие сосредоточилось на сопоставлении показаний подозреваемого с материальными уликами. Версия Хижина о спонтанной вспышке гнева вошла в противоречие с фактом кражи имущества и перевода денежных средств сразу после убийства. Материалы дела были дополнены обвинением статьи, касающейся хищения предметов, имеющих особую ценность. Общая стоимость похищенного ноутбука и смартфона превысила 50 тысяч рублей, что позволило квалифицировать действия как разбойное нападение. Заключение судебно-медицинской экспертизы внесли ясность в состояние участников событий. Лабораторные тесты подтвердили наличие синтетических запрещенных веществ в крови не только задержанного, но и Насти. Факт совместного употребления в ночь совершения преступления стал документально подтвержденным. Несмотря на это, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Хижина полностью вменяемым. Специалисты установили, что имеющаяся зависимость не лишала его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Во время проведения следственного эксперимента Хижин без внешних проявлений эмоций показал, как наносил удары. Он подтвердил, что решающим фактором в конфликте стал отказ девушки предоставить деньги на новую дозу. Это признание связало финансовую эксплуатацию предыдущих месяцев с финальным актом насилия. На основании собранных доказательств суд вынес решение о заключении Хижина под стражу в СИЗО на период проведения разбирательств по существу. События ночи с 6 на 7 марта восстанавливаются на основе протоколов следственного эксперимента и данных цифровых экспертиз. Около 2 часов ночи в квартире на улице Кашурникова Настя и Федор находились в спальне после совместного употребления веществ. Между ними произошел конфликт. Хижин направился на кухню, где взял нож с затупленным лезвием. Вернувшись в комнату, он спрятал оружие под ворсистым пледом, лежавшим на диване, и сел рядом с Настей. В момент, когда девушка попыталась обнять Хижина, он извлек нож. Нанесение ударов началось в условиях, исключающих для жертвы возможность эффективного сопротивления. В ходе нападения Анастасия получила 85 ранений. После того, как она перестала подавать признаки жизни, Хижин не покинул место преступления. Он обнаружил остатки веществ и употребил их повторно. Затем Федор переместился на кровать и уснул непосредственно рядом с телом убитого. Его сон продолжался несколько часов, пока действие психоактивных веществ не начало ослабевать. В квартире в это время продолжал гореть свет, а на смартфоны обоих молодых людей продолжали приходить уведомления из социальных сетей. Проснувшись утром, Хижин приступил к реализации личных вещей Насти. Перед уходом он взял свой смартфон и сделал серию фотографий тела с разных ракурсов. Эти изображения он начал рассылать своим знакомым в мессенджерах, сопровождая их циничными комментариями. 16 ноября 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Хижину предъявили обвинение в убийстве и разбое. В зале суда он зачитывал показания с листа, не проявляя эмоций. Адвокат настаивал, что статьи утяжелены из-за резонанса в СМИ. 31 августа 2022 года огласили вердикт. 15 лет колонии строгого режима. Суд учел раскаяние и явку с повинной, хотя, на мой взгляд, о какой явке с повинной может идти речь? Моральный ущерб оценили в 10 миллионов рублей. Похороны Насти оплатили родители Хижина, так как у ее матери не было средств. В 2023 году, отбыв меньше года из назначенных 15, Хижин покинул колонию строгого режима, подписав контракт на участие в боевых действиях. Полученное вскоре помилование позволило ему вернуться в гражданский статус с юридически чистой биографией. В 2024 году он приехал в Санкт-Петербург и воспользовался льготной квотой для поступления в университет. В декабре 2024 года Федор стал участником торжественной церемонии в стенах университета, где ректор лично вручил ему грамоту за вклад в обороноспособность страны. Фотографии Хижина с наградой были опубликованы на официальном портале вуза. Однако в июле 2025 года, после того, как СМИ сопоставили личность награжденного студента с делом об убийстве на улице Кашурникова, начался массовый общественный резонанс. Администрация университета оперативно отреагировала на публикации. Хижин был отчислен, а официальной причиной назвали предоставление недостоверных сведений при поступлении. Все упоминания о нем и фотографии с награждения были удалены с сайта университета. Жизнь Насти оборвалась в 16 лет, в то время как ее убийца, пройдя через фронт и короткую академическую карьеру, вновь исчез из публичного поля, оставив за собой лишь стертые цифровые следы.